yes. Глава 6. Через час Крамри позвонил, но не назвал меня Уильямом. Дерьмо на дерьме. Ничего не скажешь. Умеешь ты закинуть крючок. Ну, что это за чертовы книги мертвых? Почему ты так говоришь? Проклятье! Я рожден в покойницкой, воспитан на кладбище. Прошел обучение в долине царей, вблизи Карнака, в Верхнем Египте. Или это Нижний? По ночам мне снится иногда, что я завернут в криозот. Как не узнать мертвую книгу, если тебе ее подадут с пивом? «Все тот же, старина Крамли», — проговорил я. «Как недосадно. Когда повешу трубку, позвоню твоей жене». «Не надо». «Это еще почему?» «Потому что...» Я замолк, судорожно вздохнул и выпалил. «Ты мне нужен!» «Чушь собачья!» «Слышал, что я сказал?» «Слышал», — пробормотал он. «О, Господи!» И, наконец, произнес. «Встречаемся у дома Раттиган на закате, когда что-то выходит из прибоя и норовит тебя схватить». У дома Раттиган. Опередив меня, он повесил трубку.